Госпожа Простакова, величественная, разодетая в шелка, и Митрофан в новом кафтане, сшитом тришкой, входят в зал, где давно уже томятся в ожидании предстоящего урока учителя Митрофана Цифиркин и Кутейкин. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка. Ну, а там что? А там и женишься. Слушай, матушка, я тебя потешу, поучусь. Только чтоб это было последний раз. И чтоб сегодня же быть сговору. Придет час воли Божьей. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот. Я сел. А я тут же присяду, кошелек повяжу для тебя, друг мой. Софьюшкиной денежки было бы куда класть. Ну давай доску, гарнизонные крысы, задавай, чего писать. Ваше благородие, завсегда без дела лаяться изволите. Ах, господи, боже мой. Уж ребенок не смеет избронить Пафнутича, уж разгневался. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица: собака лает, ветер носит. Задавай зады, поворачивайся. Все зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век на зади останешься. Ой. Не твое дело, Пафнутич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом да залететь далеко, да Боже избави. Задача. Изволил ты, к примеру, идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Да. Нашли мы трое. Трое? Опять же, к примеру, на дороге 300 рублев. 300. Дошло дело до дележа. Смекнит-ка, почему на брата? Единожды 3-3. Единожды 0-0. Единожды 0-0. Что, что до дележа? Вишь, 300 рублев, что нашли на троих разделить. Врет он, друг мой сердешный. Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке. Слышь, Пафнутич, задавай другую. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуйте мне в год 10 рублев. 10? Сейчас, правда, не за что. А вот как бы ты, барин, что-либо у меня перенял, не грех бы было тогда еще прибавить 10. Ну, 10. Сколько ж бы на год? Хо. 0-0-0. 1-1. Не трудись по-пустому, друг мой. Гроша не прибавлю. Да и не за что, наука не такая. Лишь тебе мучение, я все вижу, пустота. Денег нет, что считать? Деньги есть? Сочтем и без Пафнутич, хорошо. Шабаш, право, Пафнуть. Да. Две задачи решены, и вот на проверку приводить не стану. Небось, брат, мальчик тут сова, без тебя не ошибется. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее. Да. Начнем, благословясь, за мною со вниманием. Аз же есмь червь. Аз же есмь червь. Червь, сирич, животина, скот, сирич. Аз есмь скот. Аз есмь скот. А не человек. А не человек. Поношение человеков. Поношение человеков. И унижение ой, его. Ай. Ой, ой, ой. Ай. Ай, ай! Это незаметно вошел в Ральман. Ай, ай, теперь-то я вижу. Уморить хотят ребенка. Матушка ты моя, шалься над своей утропой, которая те феть месяцев таскала, так сказать, осьмое тифа в свете. Дай волю этим проклятым злодеям из такой головы. Толка пальфан. Уж и диспозицию, уж все ест. А правда, правда твоя, Адам Адамыч. Митрофанушка, друг мой, коли учение так опасно для твоей головушки, так по мне перестань. Ну, а по мне и подало. Конец и Богу слава. Матушка ты моя, что тебе надобно? Что? Сынок каков ест, да дал Бог здоровья. Или сынок премудрой, так сказать, Аристотелес, да, в могилу. Какая страсть, Адам Адамыч! Он же и так вчера небережно поужинал. Рассудишь, мать моя, напил брюхо лишнее, беда. А ведь колоушка-то у него гораздо слабее брюха. Напить ее лишнее, да и захрани Боже! Правда твоя, Адам Адамыч? Да что ты станешь делать? Ребенок не выучись, поезжай-ка в тот же Петербург. Скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много. Их-то я боюсь. Чего бояться, моя матушка? Разумный человек никогда его не сотерет, никогда с ним не соспорит, а он с умными людьми и не связывайся. Вот и будет благоденствие Божие. Вот как надо бы на тебе на свете жить, Митрофанушка. Да я сам, матушка, да умница, не охотник. Свой брат завсегда лучше, а? Своя компания то летела. Адам Адамыч, а из кого же ты ее выберешь? Матушка, не крушинься, моя матушка. Не крушинься, моя матушка. Каков твой трошайший сын, таких на свете миллионен. Миллионен! Как же ему не выбрать себе компанию? То даром, что мой сын. Малый острый. То ли бы тело, как бы не заморили его на ушенье. Расиска крамот, арифметика. Господи, боже мой, как душа в теле остается. Как будто бы российский дворянин не мог аванзировать в свете без расиска крамот. Под язык бы тебе труд и болезнь. Фу. Вот тебе. Как будто бы до арифметики были люди, дураки несчетные. Я тебе ребра-то пересчитаю, попадешься мне. Фу, получай. Ой. Ему потребно знать, как жить в свете. Я знаю свет наизусть. Я сам тёрта калаш. Фу, и тебе. Попасть! Как тебе не знать большого света? Адам, Адам, я чай в одном Петербурге, ты всего нагляделся. Довольно, моя матушка, довольно. Я завсегда охотник был смотреть публикум. Бывало, а праздники съедутся в Катаринхоф, кареты с господом. Я все на них смотрю. Бывало, не сойду ни на минуту с косел. С каких козел? Ай, ай, ай, ай. Что я сафраль? Ты, матушка, знаешь, что всегда ловче смотреться повыше. Так я бывало на знакомую карету и сосел, и смотрю большой свет с косел. Конечно, виднее. Умный человек знает, куда взлезть. Ваш дрожайший сын тоже на свете как-нибудь всмастится. Ах! Людей посмотреть и себя показать куда лет. Сахар куда лет. Если стоит на месте, как дикий конь без усты. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Ребенок, право, хоть и жених. Пойти за ним, однако, чтобы он с резвости без умыслу чем-нибудь гостя не прогневал. Пойти, моя матушка, салютна птица. С ним твои глаза натопны. Попрощай, Адам Иванович. Образина. Причего языца? Чему вы супа-то скалите, не феши? А ты что брови-то нахмурил, чухонская сова? Ой-ой-ой, шелестный лапи. Филин треклятый, что ты буркалами-то похлопываешь? Пропали я. Что вы истефаетесь, что ли, репьята на там ноги? Сам праздно хлеб ешь, и другим ничего делать не даешь. Да ты же еще... И рожи не уставишь. Уста твои всегда глаголыша гордыню нечестивы. Как вы терсаете, не фешничать перед тушеной персоной. Я на крагуль сокрешу. А мы тебе и честь отдадим. Я доскою. А я чисто смогу. А я на фас госпоше пожалуюсь. Раскрою тебе рожу на пятеро. Зубы сокрушу, окаянный. Что все вместе сюда суньтесь. Поднял трус ноги. Направи стопы свои, укоянный. Уплел мы б тебе задали таску. Их не боюсь, теперь не боюсь. А, засел привез законный. Много ли вас там бусурманов-то? Всех высылай. Одним не слатили. Один. Один десятерых уберу. Сокрушу все грешные земли.